Глава 41. «Босс! Босс!» Отис осторожно потряс мистера О'Беннона, умирающий открыл глаза. «Не хотел вас будить», — сказал Отис. Утро уже было в самом разгаре, но мистер О'Беннон часто спал допоздна. По правилам ИУ-23 тревожить его дозволялось только в случае крайней необходимости. «В чем дело, Отис?» — спросил мистер О'Беннон, едва ворочая языком. «Надеюсь, дело важное, черт побери. В противном случае я прикажу отрезать тебе и второе ухо». Отис прикоснулся к оставшемуся уху рефлекторно, словно человек, который проверяет, на месте ли бумажник. «Это важно, мистер О'Беннон», — сказал он. «Понимаете, он исчез». «Исчез? Кто исчез?» «Крепыш. Кто-то его взял». «Может, привезли груз?» «Если его только что сбросили, и все это ложная тревога?» «Нет, босс, и это еще не все. Новые люди, те, что из ИУ-22». «Что с ними?» «Они тоже исчезли». Если бы мистер О'Беннон не был так болен, он бы резко сел на постели. Но сейчас он просто чуть оторвал голову от подушки, скривившись от натуги. «Повтори, Отис. Люди из 22-го...» «Все четверо. В камерах их нет. Их вообще нигде не видно. Мы искали. Скорее всего, крепыш угнали они». «Скорее всего...» — протянул мистер О'Беннон. «Так, слушай. Собери регуляторов. Клевона, Энни, дедулю. Полностью все обыщите и доложите мне. Бегом!» Регуляторы собрались в его камере, все семеро, и мистер О'Беннон сумел перевести себя в сидячее положение, хотя, очевидно, это требовало от него больших усилий. Он постоянно утыкался подбородком в грудь, словно его голова была слишком тяжелой, и мышцы шеи не могли ее удержать. Регуляторы нервно переминались с ноги на ногу. Виноваты они или нет, но в ледяном аду произошло что-то плохое, и мистер О'Беннон был недоволен. Кого-то, возможно, за это накажут. «Давайте сначала проясним кое-что», — сказал мистер О'Беннон. «Четверых ублюдков, которые прибыли к нам вчера из Большого Куба, теперь здесь нет, верно?» Ответ — несколько неразборчивых «да». «И они свалили на нашем крепыше». Снова неразборчивый «да». «Следы крепыша ведут от здания к лесу», — сказал дедуля. Он, мужчина лет 40 с небольшим, был совсем не таким старым, как можно было предположить, услышав его кличку. Но из-за рано прорезавшихся морщин и поседевших волос он действительно напоминал дедушку. Но не того дедушку, на коленях которого с радостью сидят внуки. Скорее, на такого, кого никто не хочет навещать. «Я сразу подумал, что его угнали. Возможно, чтобы вернуться в 22-й. Несколько термокостюмов пропали», — вставил другой регулятор. Майкл — белый конь, человек с расплющенным носом, черными глазками и длинными черными волосами, которые спереди складывались в треугольный выступ, а сзади были завязаны в хвост кожаным ремешком. «5 штук». «Сколько?» — спросил мистер О'Беннон. «Босс, там, где висят термокостюмы, 5 крючков пустые». «Значит, с этими четырьмя ушел кто-то еще». Белый конь безмятежно посмотрел на него. По умолчанию его лицо было невозмутимым. «Похоже на то. Или они по какой-то причине взяли запасной костюм?» «Возможно, они и нашу еду позаимствовали», — медленно добавил Отис. «Парни на кухне говорят, пропала куча добра. Консервы, протеиновые батончики». Мистер О'Беннон переварил эту информацию, а затем посмотрел на злобную Энни. «Энни, вчера вечером ты привела ко мне женщину из 22-го. Ту, которая была в пылевых дьяволах. Как ее звали?» «Зои». Голос Энни был хрипловатым, а взгляд мутным. «Да, она. Она, похоже, очень тебе понравилась. Ты думала, что из нее выйдет хороший регулятор». Остальные регуляторы, подсознательно или нет, отступили на полшага от Энни. «Мистер О'Беннон, я понятия не имела, что это произойдет», — сказала Энни. Если внутри она и дрожала от страха, по голосу это заметно не было. «Вы должны мне поверить». «Ну, конечно, не знала. Ведь в противном случае ты бы мне сразу сообщила. Однозначно. Ну, скажи, может, слова Зои навели тебя на какие-нибудь мысли? Например, почему она с приятелями угнала наш крепыш? Или куда они могли на нем отправиться? И не почесала бритую сторону головы. Кажется, нет. Подумай, Энни, не торопись. Ну, в конце концов сказала Энни. После визита к вам мы действительно долго разговаривали, типа по-дружески. Узнали друг друга получше и так далее. И? Переспросил мистер О'Беннон. Она назвала одно имя, имя, которое мы не любим вспоминать. Не стесняйся, Энни. Даже если это именно то имя, о котором я думаю. Энни помедлила. Эсовен. Мистер О'Беннон ненадолго умолк. Регуляторы напряглись, словно злобная Энни выругалась в церкви. «Ясно», — сказал мистер О'Беннон. «Она его знает?» «Забавное дело», — вставил Отис, опередив Энни. «Я слышал, что чужаки спрашивали про докторов». «Про какого-то конкретного доктора?» — спросил мистер О'Беннон. «Насколько я знаю, нет, но...» «По слухам, они действительно спрашивали именно про него», — сказал дедуля. «Про Вена!» «Ха!» — воскликнул мистер О'Беннон. «Кто-нибудь думает, что все это просто совпадение?» Регуляторы замотали головами. «Это хорошо, потому что я тоже так не считаю», — задумчиво произнес мистер О'Беннон. «Эти четверо почти наверняка не из Большого Куба. По-моему, они прибыли на Атату только с одной целью. А именно найти доктора Вена. Он им нужен, и они выяснили, что в ледяном аду его нет, поэтому пошли его искать. Похоже на правду». Регуляторы закивали. «Они его не найдут», — сказал белая лошадь. «Я уверен, что он уже умер». «Точно», — задумчиво протянул мистер О'Беннон. «Точно, точно. Но предположим, что это не так». «Вы о чем, сэр?» — спросил дедуля. «Предположим, они знают, что он жив и где его искать. А может, не знают, но все равно гонятся за ним, надеясь неизвестно на что. Если они настолько отчаялись, что прибыли за ним на планету-тюрьму, то вполне могут и отправиться на поиски в заснеженную глушь». «Так это... мы-то что должны делать, мистер О'Беннон?» — спросил Отис. «Отис, когда Вен ушел, вы с Бо отправились по его следу. И для вас обоих это закончилось не совсем удачно». «Знаю, извините. Я не устану просить у вас прощения, сэр». «Неважно. Это дело прошлое. Но я дам тебе шанс искупить свою вину. Я хочу, чтобы ты пошел их искать. Ты, дедуля, белая лошадь. Да все вы, черт побери. Даже ты, Клевон». Клевон кивнул, радуясь тому, что его включили в группу. Но он никак не мог понять, почему мистер О'Беннон решил упомянуть о нем особо. «Все мы?» — изумился дедуля. «Я оговорился?» — спросил мистер О'Беннон. «Нет, сэр». «Я заикался?» «Нет, сэр». «У тебя, в отличие от Отиса, два уха?» «Нет, сэр. То есть да, сэр». «Значит, ты правильно меня понял». «Просто... кто ж присмотрит за вами, пока нас нет?» «Пригони сюда пару обычных заключенных», — ответил мистер О'Беннон. «Многие из них хотят быть у меня на хорошем счету. Скажи, что это тест для тех, кто хочет стать регулятором. Тогда они решат, что у них есть шанс отличиться». «А вы не думаете, что кто-нибудь попытается, ну вы понимаете, выступить против вас?» — спросила Энни. «Ведь все увидят, что вы остались без защиты». «Приятно видеть, что ты обо мне заботишься, Энни. Но нет, я так не думаю. Может, мое тело и не то, что раньше, но все знают, что я все еще царь горы». «Ладно, вам виднее». «Еще бы, черт побери». «Значит, босс, вам нужен крепыш», — сказал белый конь. «А четверо конокрадов? Их тоже нужно вернуть?» «Не только их, но и того, кому хватило смелости уйти вместе с ними». «Их нужно взять живыми?» «Не обязательно всех. ответил мистер Беннон. «Энни?» «Да, босс». «Этой небольшой экспедицией руководишь ты». «Ясно». «Все остальные делайте так, как скажет Энни. Подчиняйтесь ей, словно мне. Понятно?» Все закивали. «Тогда за работу». Пока регуляторы выходили из камеры, мистер Беннон сказал: «Энни, на два слова, если можно». Когда они остались наедине, он жестом приказал ей подойти ближе к койке. «У тебя все в порядке?» «Конечно, босс», — ответила Энни. «А почему вы спрашиваете?» «Ну, просто мне кажется, что ты на взводе. Ты сделала что-то плохое, Энни?» «Нет, сэр». «Уверена?» «Абсолютно». Мистер Беннон накинул ее взглядом с ног до головы. «Ты хорошая женщина. Ты заботишься обо мне, о моих интересах». «Точно». «Вот почему я поставил тебя во главе поисковой группы. Потому что ты смышленая и зоркая. Потому что я тебе доверяю». «Спасибо, мистер Беннон». «А также потому, что эта Зои, возможно, перехитрила тебя. Она добилась встречи со мной, пыталась втереться ко мне в доверие, разузнать про Вена. Ничего у нее не вышло, но все равно задумка была неплохая. А тебя она одурачила». «Не думаю, что все произошло...» «Не бойся, я ни в чем тебя не виню», — сказал мистер Беннон. «Но, возможно, ты решишь, что за тобой должок, что тебе нужно с ней посчитаться, что в этом деле у тебя личный интерес». «Вы правы, сэр», — ответила злобная Энни сквозь стиснутые зубы. «За то, как закончится вся эта история, отвечаешь ты, только ты, в полной мере. Если сделаешь все правильно, значит, я в тебе не ошибся. Если облажаешься...» О последствиях мистер Беннон говорить не стал. Это было не в его стиле. «Думаешь, я спятил, да?» — просил он. «Умирающий человек, цепляющийся за соломинки, отправляет вас, регуляторов, ловить эту Зои и ее друзей?» «Это не мое дело, сэр. Мне кажется, что оставлять вас без охраны неумно. Но вы правы. Вы тут по-прежнему главный». «Ну, возможно, мной руководит отчаяние. Быть может, у них нет шансов найти Вена, даже если он жив. Но на этом Родео есть и другие лошади». «Сэр, я не врубаюсь». «Они прибыли, чтобы вывести Вена с планеты. Значит, какой-то корабль высадил их, и теперь ждет момента, чтобы их забрать. Да? Логично?» «Да, теперь я понимаю, о чем вы», — сказала Энни. «Итак, может, они найдут Вена, а может и нет. В любом случае, рано или поздно они вызовут свой корабль и свалят с Ататы». Я не поняла, к чему он клонит. «На этом корабле могли бы улететь вы». «Если у них будет стимул взять меня на борт», — сказал мистер Беннон. «Возможно, тебе придется им пригрозить, взять кого-то в заложники, расправиться с кем-то из них. Возможно, это их убедит». «Если вы доберетесь до другой планеты, то там вас вылечат». «Именно, Энни, именно. Там я найду берлогу, где можно укрыться, и врачей, которые поставят меня на ноги. И тогда все будет супер». «Поэтому вы хотите, чтобы мы взяли их живьем?» «Часть из них. С остальными поступай, как тебе заблагорассудится. Для того, чтобы проникнуть на корабль, нам нужен только один или двое». «Нам?» — спросила Энни. «Ты же не думаешь, что я уеду без моей самой верной помощницы?» «Босс, у меня нет слов, босс», — выдавила Энни, задыхаясь от волнения. «Если найдем способ выбраться из этой дыры, я возьму тебя с собой», — сказал мистер Беннон. «Судьба остальных регуляторов меня не очень волнует. Но мне нужен верный человек. Тот, кто будет охранять мое ослабевшее тело до тех пор, пока мне не станет лучше. Мне нужен защитник». «Это я, сэр». «Ну, конечно, Энни, ну, конечно. А теперь...» Мистер Беннон упал на подушку. Было очевидно, что на этот разговор он потратил все свои силы. На его изможденном лице появилась гримаса боли. Сейчас он был похож на мумию. «Мне нужно отдохнуть», — сказал он сухим, шелестящим голосом. «Поймай их, злобная Энни. Притащи этих ублюдков сюда. И Вена тоже, если они его найдут. Ради меня и ради себя».